Пробуждение силы кровавого бога. В глубине запретного ущелья, далеко от глаз обычных людей и даже большинства мастеров Поднебесной Империи, в тот день собралось несколько представителей старых домов. Их лица были напряжены, руки дрожали от напряжения и страха. Перед ними в центре древнего алтаря лежала огромная черная черепная плита, на которой светились светящиеся руны прошлого, искривленные временем. «Мы должны пробудить его, иначе все усилия домов удержать власть в своих руках будут напрасны», — сказал один из старейшин, голос которого дрожал от трепета. Воздух вокруг начал сжиматься. Линии ци из алтаря извивались и поднимались, словно змеи. Их движение сопровождалось холодным шепотом, который было почти невозможно различить, но который проникал в самую душу присутствующих. И вдруг темная тень начала принимать форму, высокий устрашающий силуэт с рогами и крыльями, полупрозрачный, но источающий непостижимую мощь. Глаза существа вспыхнули красным светом, и казалось, что само пространство вокруг него дрожит от его присутствия. «Вы ищете силу», — произнесло существо голосом, который одновременно звучал в ушах и прямо в голове. «Я остаток сущности кровавого бога, повелителя древних времен. Я могу дать вам могущество и величие, которого вы никогда не видели, но за все придется платить». Присутствующие почувствовали, как холод пробежал по позвоночнику, а сущность продолжала вещать. «Каждое ваше желание будет исполнено, каждый талант усилен, каждая власть увеличена, но взамен мне нужны жертвы, человеческие. Множество жертв, чтобы пробудить мою полную силу». Именно в этот момент страх и алчность переплелись на лицах присутствующих. Они видели могущество, которое могло вознести их выше всех соперников, но одновременно осознавали цену – кровь невинных и собственные души. «Только так вы сможете снова обрести контроль в Поднебесной», — добавил голос сущности, и от него веяло древней кровавой силой, способной разорвать сознание на части. Один из старейшин, держа амулет предков, прошептал: «Если мы не возьмем эту силу, нас поглотят новые игроки. Мы не можем позволить себе остаться с пустыми руками». Существо медленно подняло руки, и из его тела начали вырываться магические потоки, словно реки огненной крови, которые простирались по всему алтарю. Они словно сами искали своих поклонников, втягивая каждого в предстоящее испытание и пробуждение древней энергии. «Но помните, я не смирюсь с вашей слабостью. Если ваши намерения чисты лишь наполовину, вы станете первыми, кто упадет в мои объятия», — заключило существо. И его глаза вспыхнули ярче, чем все магические огни, виденные присутствующими. Все собравшиеся вокруг алтаря тут же ощутили, как их собственная воля начинает дрожать, а алтарь вокруг них изучает темное сияние. В тот момент каждый из них осознал тот факт, что это не игра, а опасная ставка, способная затянуть их в пропасть, из которой нет возврата. Но за тысячи лет алтаря в долине Андрея линии ци уже фиксировали все движения. Каждое колебание магии, каждое намерение домов и сект, каждый поток энергии под контролем долины, готовые в любой момент превратить их отчаянные попытки в ловушку и стратегическое преимущество. Пульс темной энергии разнесся по древнему святилищу, как удар колокола, пробуждающего проклятие. Сущность кровавого бога, теперь полупрозрачная, но уже почти полностью сформированная, взмахнула огненными крыльями, и темные потоки, похожие на ртутные щупальца, вырвались из алтаря. Старейшины не успели даже вскрикнуть. Одно из щупалец пронзило грудь ближайшего мастера, и вместо крови из его тела вышла алая вспышка души, которую существо моментально втянуло в себя. Раздался хрип. Но через мгновение тело обмякло и упало, как пустая оболочка, из которой высосали все живое. «Подождите, мы же принесли тебе клятву!» — попытался крикнуть другой, но было уже поздно. Четыре старейшины одновременно поднялись над землей. Их тела выгнулись под немыслимым углом, а кровавая энергия вытягивала из них жизненную силу медленно. Их глаза побелели, как у марионеток. Темный силуэт кровавого бога лишь хищно улыбался, наслаждаясь этим. «Я обещал силу, но я не обещал, что именно вы ее получите». Голос сущности звучал так, как будто эти слова шептали сразу тысяча заточенных клинков. Оставшийся в живых, молодой представитель рода Чан, тот, кто первым предложил пробуждение, дрожал, не в силах сделать ни шагу. Четыре уже полностью иссушенные трупа упали к его ногам, а над алтарем замерцал кроваво-алый символ – древний глаз с четырьмя переплетенными рунами. Сущность наклонилась прямо к его лицу. Ее горячее дыхание, пахнущее железом и смертью, коснулось его кожи. «Теперь ты проводник. Ты пробудил меня». «А значит, либо ты накормишь меня другими, либо я сожру тебя». На лбу мужчины внезапно вспыхнула печать, будто выжженная сотней раскаленных кинжалов. Он заорал от боли, а кровь вместе с частичками ци потянулась прямо в алтарь. Кровавая печать легла не на тело, а на саму душу. «Отныне именно ты метка моего голода. Если ты сбежишь, я найду тебя». «Если попытаешься укрыться, твоя душа обратится в прах». Мужчина пал на колени, дрожа, как побитый зверь, и понял, что ему осталось лишь одно – приносить жертвы, чтобы временно сдерживать голод пробудившейся тьмы. Сущность медленно растворилась, но последняя фраза осталась звенеть в воздухе, как приговор. «Начни с тех, кого ты сам предал. Их кровь будет особенно сладкой». После этого возле алтаря остался лишь он. На земле рядом лежали четыре полностью высохших тела, а печать на его лбу теперь пульсировала в такт с чужим нечеловеческим голодом, и далеко в долине Андрей почувствовал, как в потоке ци появилась вспышка древнего кровавого зова. Он открыл глаза и тихо произнес. Началось. Линии ци, которые обычно плавно двигались по долине, резко дрогнули, как струнная сеть, на которую кто-то положил кровавое лезвие. По их поверхности прошел мутный импульс, не просто магический, а оскорбленный, как будто сама ткань пути Дао отреагировала на появление чуждой, извращенной силы. «Это не случайный ритуал», — произнес он тихо, и звук его голоса подхватило само пространство. В следующее мгновение рядом, словно из воздуха, материализовалась Дзяолин. Ее золотые зрачки сузились, чешуя на висках поднялась, когда она уловила остаточную волну зова. «Кровавый бог, древняя и очень кровожадная сущность», — прошипела она. «Это он, один из старых секторов древних царств. Я думала, эти алтари уничтожены». Андрей уже стоял у центрального узла долины, погружая руку в поток ци. В ответ вокруг него вспыхнули десятки тонких линий карт, показывающих не только место ритуала, но и вспышку, зародившуюся в душе выжившего. «Печать стоит прямо на ядре души», — глухо буркнул Андрей. «Он не просто одержим, он теперь канал». На карте вспыхнул красный символ, маленькая точка, из которой тянулись кроваво-черные ниточки в разные стороны, ищущие первую жертву. Дзяолин мгновенно оценил масштаб. «Если мы позволим печати активироваться полностью, начнется цепная реакция. Каждая жертва – новая точка пробуждения, и тогда это будет уже не игра с домами, это будет война с древним божеством». Андрей кивнул. Его лицо оставалось спокойным, но поток ци вокруг пальцев сжался в нечто похожее на клинок. «Значит, действуем до того, как прольется первая кровь. Не та, что уже пролилась, это были идиоты, что сами сделали свой выбор. Но невинные не должны пострадать». Он поднял взгляд на карту. «Я войду через прорыв пространства, незаметно, до того, как алтарь потребует новую подкормку». Дзяолин шагнула ближе, глаза сверкнули вспышкой драконьего золота. «Пойдешь один? Я могу». «Нет». Он посмотрел прямо в ее глаза. «Если я во время контакта столкнусь с духовной проекцией Бога, драконья кровь станет для печати идеальной приманкой». И после короткой паузы добавил. «А потом он придет сюда, в долину». Дзяолин кивнула, Андрей шагнул в центр узла. Воздух дрогнул, и тихий прорыв пространства открылся золотой щелью, ведущей прямиком к месту ритуала. Перед тем, как исчезнуть, он произнес почти шепотом. «Я не позволю им превратить Поднебесную в алтарь». И шагнул в разрыв, как в зеркало. Дзяолин осталась в тишине, сжала кулак и мягко прошептала древнюю драконью формулу. «Пусть дыхание этого мира станет ему доспехом». В это же мгновение в запретном ущелье печать на лбу выжившего начала пульсировать быстрее, словно чуя приближение чьей-то воли. Сущность кровавого бога, еще едва осязаемая, тоже не спала. Она наклонилась над своей новой марионеткой и прошипела прямо в его сознание. «Он идет, тот, кто осмелился противостоять мне. Приведи мне кровь, или следующая будет твоя». Алтарь вздрогнул кровавым светом, и начало великой охоты было положено. Пространство разорвалось легчайшим шелестом, и Андрей шагнул на каменную площадку алтаря. Вокруг – тяжелый спертый воздух, пропитанный мерзким запахом крови и старой застоявшейся энергии. Кровавые руны на плите горели, словно раскаленные угли. По центру он, выживший, стоял как марионетка с совершенно пустыми глазами. Из груди вытягивалась едва заметная нить крови, уходящая прямо в центр алтаря, и там, в глубине, что-то смотрело прямо на него. Это и был тот самый фрагмент сущности кровавого бога. Как только нога Андрея коснулась плиты алтаря, печать вспыхнула, и в ту же секунду алая энергия, как тысячи клинков, обрушилась ему прямо в грудь. Он стиснул зубы, тело в одно мгновение онемело, будто в сердце вбили раскаленный штырь. Кровавая волна рванулась вверх по позвоночнику, пытаясь сорвать ядро Дао и прорваться прямо в душу. «Отдай свою жизнь!» Голос сущности не был словом, он распарывал сознание, как крик в аду. Андрей выставил ладонь. Золотые печати Дао засветились, удерживая врага в ядре, но вторая волна врезалась с такой силой, что он опустился на одно колено. Кровавая энергия стала вязкой, тянущейся, как живая слизь. Каждый импульс пытался выдавить душу наружу, а через печать втаскивать к божеству. «Не сегодня!» Прошипел он через зубы, прижимая ладонь к земле. Под его ладонью загорелись знаки долины, отозвавшиеся даже здесь, в запретном месте. Сущность взревела, алтарь задрожал, кровь потекла из глаза жертвы, и печать попыталась протянуть еще один щупалец прямиком к сердечной точке Андрея. И тогда он вызвал тот самый клинок. Белая, будто изгрызенная временем тысячелетий кость и выглядевшая выломанной из цельного позвоночника огромного зверя, вспыхнула в его руке призрачным светом. Костяной клинок. Артефакт, созданный для поглощения сущностей, мог пригодиться ему и для поглощения даже этих божественных остатков. В следующее мгновение он резанул прямо через алую нить, и клинок жадно впитал фрагмент, взвыв, словно был пирующим зверьем. Кровавая сущность завыла в ответ. Алтарь взорвался всполохом энергии, а остаток фрагментов попытался отступить, но Андрей поднял клинок второй раз и вбил его как гвоздь в сам центр руны. Энергия разорвалась. Шлейф кровавого света втянулся в костяную кромку, как в черную дыру. Последнее, что прозвучало, был злобный хриплый рык. «Мы еще встретимся!» И исчез. Алтарь погас. Нить кровавой жуткой энергии оборвалась. А Андрей остался стоять на месте, тяжело дыша. Плечи дрожали от перегрузки, ладонь все еще крепко сжимала костяной клинок, в котором теперь оседал темно-пурпурный отблеск, будто в венах артефакта заструилась чужая кровь. Он медленно провел по груди рукой, волна боли прошла через ребра, но печать бога больше не тянулась к сердцу, он успел. А рядом с алтарем лежало медленно остывающее тело последнего идиота, что пытался пробудить эту мерзость. Его душа из-за печати кровавого бога также оказалась поглощена, ведь она была одним из якорей, что могли бы связать эту кровожадную сущность с Поднебесной Империей, так что и его пришлось вырвать с корнем. А после того, как последняя вспышка кровавой энергии рассеялась, Андрей еще немного постоял в абсолютной тишине. Плита алтаря потрескалась, словно высохшая под солнцем земля, а воздух над ней дрожал. Не от силы, а от остаточного страха, который оставила сущность. Он аккуратно поднял клинок и провел пальцем по лезвию, и то едва заметно затрепетало. Внутри, как в сосуде, действительно пульсировала чужая энергия, остаток сущности бога, подавленный, но еще живой. «Значит, все-таки впитался», – прошептал он, пряча клинок в пространственное хранилище браслета. Затем опустился на колено и коснулся ладонью треснувшей плиты. Под пальцами вспыхнули золотые печати долины, и в то же мгновение вся кровавая энергия, что впиталась в землю, была поймана линиями ци и медленно вытянута в светящийся круг. Он медленно поднял руку, и круг послушно поднялся вслед за ним, как шар чистой плазмы. «Вернемся домой». Глухо проговорил он и в следующее мгновение шагнул в прорыв пространства, утащив этот сгусток силы с собой. Долина встретила его мягкой вспышкой. Ветер на террасе поднялся едва заметно, будто приветствовал возвращение хозяина. Дзяо Лин уже стояла у центра узла, и когда он вышел из разрыва, ее глаза словно сразу прочитали в его ауре то, чего раньше не было. «Ты притянул кусок божественной сущности». Она прозвучала это не как вопрос, а именно как диагноз. Андрей молча протянул шар очищенной энергии. Тот мягко распался в воздухе, сплетаясь с линиями ци долины. «Это было необходимо», — коротко ответил он. «Я разорвал цепь, но взамен что-то все-таки осталось во мне». Дзяо Лин внимательно посмотрела на него, и впервые за долгое время в ее голосе прозвучало легкое беспокойство. «У тебя появилась тень, энергия чистая, но внутри есть след, похожий на клеймо. Не печать, именно отголосок божественной воли. Если мы не стабилизируем, он может однажды потянуть тебя обратно к алтарю и даже сделать из тебя тот самый якорь для сущности подобного рода». Андрей кивнул, тяжело вдыхая. «Я знаю. Поэтому сегодня ночью я запечатаю остаток внутри костяного клинка и свяжу его с защитным ядром долины. Пусть эта тьма работает на нас, а не против». Дзяо Лин медленно улыбнулась. В ее драконьих глазах не было ни страха, ни сомнения, лишь уважения. «Ни один человек в Поднебесной не смог бы так поступить. Ты не только отразил атаку сущности Бога, ты заставил его силу служить себе». Андрей смотрел на вспыхнувшие в воздухе линии Ци и тихо проговорил. «Это только начало. Если они решились пробуждать богов, значит, все выйдет на совершенно иной уровень». Он поднял взгляд на далекий горизонт, а долина ответила мягким, уверенным пульсом. «Готово». Следующая ночь была особенно тихой. Ни ветер, ни звери, даже лист не шелохнулся, когда Андрей спустился в сердце долины, в круг древних камней, куда доступ был открыт только ему и Дзяо Лин. Он положил костяной клинок в центр круга и медленно опустился на колени, касаясь ладонями земли. Потоки ци немедленно откликнулись, словно тысячи тонких нитей золотого света поднялись из почвы и образовали под алтарем круг усиления, в котором медленно вспыхивали руны драконьего императора. Андрей глубоко вдохнул и активировал клинок. В ту же секунду черный фрагмент божественной сущности вырвался наружу, как живой. Из клинка хлынула кровавая энергия, ударив прямо ему в грудь, в само ядро. Огненный жар прошел по всем меридианам его тела. Он стиснул зубы и удержал поток силы воли, однако сердце дернулось, будто его ухватили когтями. Ядро Дао парня вдруг откликнулось, как будто само решило, что это подходящий момент для прорыва. Свет в сердце тела вспыхнул, и волна силы взревела, пытаясь взломать собственные границы, прорваться на уровень Бань-Шен, того самого мнимого святого. «Еще рано!» Хрипло вырвалось из его рта, когда парень осознал, что именно происходит с его телом. Он едва удержался на коленях. Кровь выступила на губах, а перед глазами на миг поплыл белый туман. В это мгновение три женщины в долине одновременно подняли головы. Соль Хва вздрогнула так, как будто ударом пробила защитный слой сознания. Она сразу села в медитацию и вытащила из рукава талисман на стабилизацию духовного ядра, передавая по ветру потоки поддерживающего ци. Ло Инь Юй почувствовала острейший страх, как будто кто-то выдергивал у нее из груди воздух. Прежняя княгиня дрогнула и прижала руки к груди. «Он погибает?» Хун Линь буквально вцепилась пальцами в подоконник. В ней вспыхнула дикая, грубая тревога, почти ярость. «Не сейчас, только не сейчас!» В круге силы Андрей почувствовал все три отклика, как теплые нити, удерживающие его на краю трещины. Но поток кровавой силы все равно рвал ядро, а прорыв к Бань-Шен уже был неостановим. Он поднял ладонь и вызвал драконью кровь императора. Золотой символ дракона вспыхнул на груди, и в следующую секунду Дзяо Лин появилась в круге, прямо рядом, как будто ее перенесла сама долина. «Я здесь», произнесла она и, не спрашивая разрешения, опустилась за его спиной, положив ладони ему на плечи. Ее драконья кровь развернулась, как сияющий поток, и их ауры слились. Потоки ци приняли это, преобразовав круг из золотого в золотой с алой кромкой, символ совместного контроля. Кровавая сущность взвыла, пытаясь прорвать новый барьер, но драконья энергия заблокировала проход. А ядро Андрея, дрожа и гудя, вырвалось на новый уровень, мнимого святого. Это был не взрыв, это был стон металла, который ломает собственные цепи. Андрей резко выдохнул, и в тот же миг оставшийся фрагмент сущности кровавого бога резко втянулся в костяной клинок. Печати захлопнулись, словно дверь перед хищником. Круг мгновенно погас. Он обессиленно опустился, выдыхая, будто после сражения длиною в жизнь. Дзяо Лин все еще держала его за плечи, тепло и уверенно. В ее голосе прозвучало. «Ты жив, и ты поднялся выше». Андрей медленно поднял на нее свой взгляд. В его ядре действительно бушевала новая сила, невероятная по сравнению с тем, что у него было ранее. Ведь это был уровень Бань-Шен, но на краю ядра, как тонкая полупрозрачная трещина, мерцал темный шрам, оставшийся от соприкосновения с кровавым божеством. Он тихо произнес. «Цена, но она того стоила». Дзяо Лин улыбнулась, слегка наклонив голову. «Пока ты не забываешь, кто ты, даже тень Бога будет служить тебе, а не наоборот». Долина мягко вздохнула, и свет звезд над кругом усилился, словно подтверждая, что ритуал был удачно завершен. Новый уровень силы достигнут. Но едва ритуал запечатывания завершился, небо над долиной почернело, словно кто-то накрыл весь мир плотной черной тканью. Не было ни ветра, ни звука, даже вода в ручье застыла, словно боялась двигаться. Андрей уже стоял в центре долины, обнажив грудь и сложив руки за спиной. Он чувствовал, как небесное Дао снова смотрит на него, и в этом взгляде не было благосклонности, а только холодная, беспристрастная проверка. Первая молния ударила без предупреждения. Не вспышка, небесный меч, толщиной с дерева, врезавшийся в его грудь и буквально вбивший его на колени. Пепел вспыхнул вокруг, кожа от плеча до живота разошлась кровавой трещиной. С небес донесся глухой рокот. Это был не просто гром, это было что-то похожее на ярость небесного дракона, увидевшего, что человек осмелился поглотить силу божества. И поток молний начался. Молнии падали не раз в минуту, не раз в секунду, они били в него сплошной стеной, они чертили воздух, как алебарды из чистого небесного металла, каждая попытка ударить не по телу, а прямо по душе. Словно небеса старались вырвать фрагмент божественной энергии обратно. Андрей поднялся, снова выпрямился. Каждый взмах молнии оставлял на его коже кровавую борозду, доспехи Ци трещали, как стекло. Глаза налились алым от перегрузки, но он не отступил ни на шаг. Так прошел первый день. На второй день молнии стали разумными. Они больше не били хаотично, они входили точно в меридианы, пробивая в теле Андрея целые дырки в потоке Ци. Одна молния ударила в левое плечо, и он неожиданно услышал шепот сущности того самого древнего божества в самом ядре. «Отдай мне часть места в своей душе, и я подарю тебе покой». Он ответил молча. Повинуясь какому-то жуткому инстинкту, парень поднял костяной клинок и всадил острие себе под ребра, запирая божественный след внутри себя, как зверя в клетку. Небо взревело еще сильнее. Соль Хва, Инь Юй и Хун Лин стояли далеко на склоне пагоды, и пока все это происходило, ни одна не двигалась. «Если мы поможем, небо сочтет это вмешательством», шепнула Соль Хва взмахом руки, останавливая молодую княгиню, которая все же дернулась, когда увидела кровь, выступившую из раны на боку парня. Инь Юй закрыла губы рукой, кровь текла уже даже из его рта, потоками. Хун Линь стиснула пальцы так сильно, что ногти разорвали кожу на ладонях, но продолжала смотреть. На третий день началась настоящая казнь. Молнии превратились в драконьи цепи, каждая держала внутри себя молитвенную печать, которая била не только по телу, но и по памяти и сознанию. Андрей не видел неба, только бесконечный огненный свет. Кровь испарялась, едва выходя наружу. Ядро Дао трещало, как ломающееся зеркало. «Еще чуть-чуть», — хрипло прошептал он, сгорая изнутри. Сущность в клинке рвалась вырваться, но он силой воли вогнал ее обратно и поднял взгляд прямо в небеса, словно бросая вызов. В тот миг последняя молния ударила не извне, а прямо из ядра и разлетелась вокруг, как расколотое оружие. Черное небо распахнулось, словно открылись небесные врата, и все вдруг стихло. Андрей стоял в центре выжженного круга. Его одежда была обуглена, все тело покрыто кровоточащими трещинами, но он стоял на ногах. Испытание было принято. В небе, между рваных облаков, мелькнула едва заметная серебряная печать, как знак древнего одобрения. А долина, тихо вздохнув, обвила его мягким потоком ци, закрывая страшные раны на плоти и в душе.